Глава 12. Я обнаружила себя в хрустальном гроте. Листат во всем блеске своей божественной силы стоял рядом со мной. «Что случилось? Почему мы здесь?» Бог испытующе смотрел мне в глаза. «Прости, Сапфира, но я решил сделать как лучше для тебя». «Лучше? Я тебя не понимаю». «Ты стала жертвой в соперничестве между темными и светлыми богами. Тебя, по сути, принесли в жертву этому миру». Голос Бога, по мере того, как он говорил, терял привычные напевные нотки и под конец превратился в трубный глаз. Воздух в хрустальном гроте и так не слишком теплый, похолодел. Морозные узоры покрыли хрусталь, как простое стекло. «Жертвой? С чего ты взял?» «Я знаю, что боги задумали эту свадьбу давно, но... я не позволю принести в жертву женщину, которую люблю». «Листат, мне жаль, нам надо было поговорить намного раньше». «Я знаю, но я боялся отказа». «Листат, ты хороший друг, но только друг. Прости и спасибо за твою заботу. Ты пошел за меня против других богов, но я не жертва. Я люблю Дариана и решила быть с ним не из-за мира между темными и светлыми, а ради себя». Мы помолчали. Тяжело разрушать надежды друга, но по-другому было нельзя. Это моя истина. Этого я боялся больше всего. Листат тяжело вздохнул. Это место, хрустальный грот, используется богами для проекции видений. Позволь показать тебе то, что я видел в одной из своих жизней в мире смертных. Листат, я знаю, что меня ждет. На самом деле я... Подожди, Сапфира, ничего не говори. Я должен показать тебе ту истину, что я видел. Он наклонился ко мне совсем близко. Глаза Бога зажглись светом, и я окунулась в этот свет. Стояла ночь. Луна плыла высоко в небе среди облаков. Крик птицы совки раздался в тиши. Сьюн вздрогнула. К добру ли это? Завтра она выходит замуж. Замуж за мужчину, о котором мечтала. Не каждой барышне из знатной семьи так везет, но захочет ли он ее? В доме Чэнь готовились выдать замуж старшую дочь. Весь двор и отдельное здание были приведены в порядок и украшены красными лентами, сады обновлены и уставлены фонарями. Уже месяц, как обручальные подарки, лежали в комнате бабушки. Сьюн потерла кольцо, присланное ей на помолвку. И подарки, и письмо о дате свадьбы, и даже кольцо, символ вечной любви. Все положенные атрибуты были переданы от семьи жениха с почтением. Но участвовал ли он хоть в чем-то? Она встретила Дэмиана в прошлом году, на празднике середины осени. Вместе с подружкой они покупали сладости в уличной лавочке, когда убегавший воришка толкнул ее, и она бы упала, если бы чьи-то сильные руки не подхватили ее. Несколько секунд в объятиях незнакомца, взгляд его глаза, показавшийся такими родными, и она влюбилась. «С вами все хорошо?» «Да». Он ушел, а она осталась. Волшебство ли праздника или неожиданность встречи способствовали этому, но забыть его она не смогла. Еще спустя 3 месяца, когда славный генерал Ли возвращался с победой, они всей семьей наблюдали его торжественный въезд в город. На белом коне, с золотой сбруей, в воинских доспехах и в ниспадающем красном плаще генерал был мужественен и прекрасен. Вся знать, что окружала их, шепталась о нем. Мужчины – о доблести и благосклонности императора. Женщины – о его красоте и, конечно же, о том, что он еще не женат. Но Сьюн узнала в именитом генерале своего спасителя, с праздника, того, о ком грезила все это время. Любимой дочери не смог отказать отец, и вот император подарил им этот брак. Поощрив победоносного генерала связью со знатным семейством и удовлетворив просьбу верного вельможи. Все были счастливы, но Сьюн волновало одно – примет ли молодой муж ее чувства? Свадебный кортеж генерала Ли медленно двигался по столице. Такое число сопровождающих город давно не видел. Красиво одетые служанки, несущие в руках хризантемы, и большой отряд воинов его армии сопровождали паланкин невесты, а впереди сам жених в красном свадебном наряде. Горожане радостно благословляли их. Даже сами улицы были покрыты красным полотнищем. Что уж говорить о самом поместье генерала, где на воротах красовался огромный красный бант. А внутри все было убрано красно-золотой тканью. Традиции соблюдены с размахом. Жених вывел невесту из паланкина и провел в центр подготовленной площадки, где и провели свадебный ритуал. Когда Сьюн коснулась руки жениха, ее сердце сжалось. Узнал ли он ее? И хотя свадебное покрывало скрывало девушку от всех глаз, но сердце так хотело, чтобы он ее увидел. Банкет проходил с невиданным масштабом. Все городские чиновники, вельможи, военные и даже члены императорской фамилии, принц Ван, присутствовали на нем. Сьюн наливала собственноручно вино каждому знатному гостю. И под конец дня так устала, что когда пришло время удаляться в Дунфан, была уже ни на что не способна. Однако опытные служанки знали, как справиться с утомленной невестой, и успели ее освежить и взбодрить перед приходом мужа в комнату. И вот положенное невесте ожидание подошло к концу. Молодой муж зашел в Дунфан. Через вуаль ей было видно, что происходит. Немного постояв, муж подошел ближе и аккуратно снял ее вуаль. Испуганный, но такой ожидающий взгляд встретил его. Свадебная корона дрожала мелкими рубинчиками, прикрепленными на золотых цепочках. «Вы красивы!» Муж окинул ее задумчивым взглядом и, протянув руку, обвел контур лица девушки. Сьюн сидела на кровати, едва дыша. «Не узнал», — промелькнула мысль. В это время генерал приподнял молодую жену и поставил на ноги. Она едва доставала до его плеча. Усмехнувшись, он стал развязывать пояс на ее наряде и, едва верхнее платье слетело, отошел в сторону. Дрожа, в одной нижней легкой сорочке, Сьюн с недоумением наблюдала за ним. Подойдя к столику, он налил небольшую чашу свадебного вина. «Выпейте, Сьюн, вы дрожите!» И, не дожидаясь реакции, ловким жестом запрокинул ей голову и влил в рот девушки вина. Оно полилось по губам, пролилось на шею и полуобнаженную грудь. Сьюн вскрикнула от неожиданности, вино было холодное. Но ее крик был заглушен поцелуем. Нет, не в губы. Легкие касания мужских губ прошлись по тонкой девичьей шейке и остановились в районе груди. Подхватив жену на руки, генерал опустил ее на постель, прижав своим телом. «Хочешь меня?» Твердая рука держала ее за подбородок, не давая опустить или отвести взгляд. «Я...» «Еще слишком юна и невинна, чтобы говорить об этом», — усмехнулся мужчина. «Но уже я достаточно умна, чтобы получить себе желанного мужа». «Я...» «Разве я не прав?» — перебил он ее. «Так ответь, ты хочешь меня?» Обида и непонимание захлестнулись, Юн. Не такого она ожидала от свадебной ночи, и не готова она была к разговору. Не отрывая от нее насмешливого взгляда, Дэми начертил пальцем контур ее губ, ключицы, спустился ниже и разорвал тонкую ткань сорочки. Страх и возбуждение пробежали по телу девушки. Понимающе улыбнувшись, муж прошептал. «Прости, моя супруга, но явно не в этот раз». И в то же время, противореча своим словам, страстно поцеловал ее и ушел. Совсем. Растерянность и неоправданные ожидания составили этой брачной ночью компанию Сьюн. Наутро молодая госпожа Ли по всему поместью искала мужа, ведь надо было вместе пойти приветствовать старших, и нашла в покоях наложницы. Слуги судачили, что прошлым днем генерал Ли взял себе в дом и жену, и наложницу, а ночь провел у последней. Сьюн не могла найти себе покоя после брачной ночи. Она понимала, что генерал может быть не рад ей, но так оскорбить дочь рода Чэнь, взяв в день свадьбы еще и наложницу? И зачем он так искусно соблазнял ее ночью, если сам просто ушел к другой? Сначала она решила злиться и игнорировать мужа. Все распоряжения в доме делались ему наперекор, но генерал целыми днями пропадал на службе, и ему, по сути, было все равно. Однажды Сьюн попробовала притеснить наложницу Минджу. Но этой бесстыдной женщине было все равно. Она лишь смеялась и спрашивала, когда же главная супруга подарит семье наследника. Разозлившись, молодая женщина решилась настаивать на своих правах. Подговорив слуг, она выбрала ночь, когда муж не пошел к наложнице, и проникла сама в его комнату. Темнота на время встретила Сьюн. Девушка стояла посреди комнаты в растерянности, не зная, куда двигаться. Когда глаза привыкли и зрение восстановилось, ее взгляд приковала кровать с раскинувшимся на ней спящим мужчиной. Чем ближе она подходила к нему, тем меньше была ее решимость. Вопреки традициям, Дэймон спал без нижней одежды. Его обнаженный торс, мускулистые руки и плавно вздымающаяся могучая грудь и смущали, и манили ее. Вздохнув и набравшись смелости, она села на кровать и сначала просто рассматривала обнаженного мужчину. Затем, не заметив сама, как это произошло, провела пальцами по его торсу и замерла. Он перестал дышать. В испуге, подняв глаза на лицо мужчины, она встретила взгляд темных глаз. В этот момент ее схватили и притянули к себе. «Что ж, ласкай меня, если пришла жена». Сьюн знала, что нельзя испугаться его провокации и убежать, и раз она зашла так далеко... Нежные девичьи ладошки заскользили по мужской груди. На более смелые ласки она не решалась, но уже пребывала в восхищении от себя и своих новых чувств. Наконец, муж не выдержал, обнял девушку, и вихрь чувственных ощущений захватил ее. Восторг, который она испытала, пьянил. Полежав в объятиях мужа какое-то время, Сьюн решилась на вопрос. «Теперь у нас все по-настоящему? Мы консумировали брак?» Издевательский смех стал ей ответом. «О, моя невинная жена! Я безмерно рад доставить вам удовольствие, но, уверяю, детей от этого не будет. Даже не надейтесь. По-настоящему моей женой вы не стали и не станете. Если есть вопросы, обратитесь к Минджу. Она вам все объяснит. Мне неинтересно просвещать вашу невинность». Сьюн выбежала, испокоив мужа, даже не сдерживая слез ярости и обиды. Как он мог так все испортить? Планы мести, что строила Чэнь Сьюн, разлетелись в пыль, когда муж ушел на войну. На северной границе не утихали стычки с варварами, и император призвал своего генерала. Прошло много месяцев, как Ли Дэмин покинул столицу. Жизнь тянулась своим чередом. В какой-то момент из поместья Ли пропала наложница Минджу, и Сьюн долго мучилась ревностью, представляя, что та утешает их мужа в походе. Но известие о смертельном ранении генерала вытеснило все ее обиды. Решение принято, она едет на границу. Северные ветра приносили с собой зимнюю стужу и постоянное желание согреться. Даже теплая шуба не спасала от них. Мрачный пейзаж без какой-либо растительности навевал безысходность. Понятно, что кочевники стремятся перебраться из этих мест в более благословенные. Сьюн зашла обратно в шатер. Уже несколько дней она выхаживала раненого мужа. Дэмиону пробили плечо ядовитой стрелой. И если бы не ее снадобья, он уже давно бы скончался. Тот факт, что она не нашла даже следов наложницы, ее уже не радовал. Тревога за жизнь любимого заполнила ее жизнь сейчас. Пламя в жаровнях горело постоянно, чтобы раненый не скончался от холода. Жаркий воздух в шатре сморил уставшую девушку, и она заснула рядом с мужем. Проснуться ее заставило нежное, едва ощутимое прикосновение губ к щеке. Она открыла глаза и едва не задохнулась от нежности в его взгляде. Смутившись, поднялась и хотела добавить огня в ближайшую жаровню, как его рука остановила ее. «Сьюн!» И она осталась, а он снова заснул. Ночью у него начался бред. Остатки яда превратились в наркотик в его крови. Уже не в первый раз она справлялась с ним. Этот раз должен был стать последним и решить, жить или умереть ее мужу. Сьюн поправляла сбившееся от метания одеяло, когда ее схватили и прижали к себе. Болезненный жар сменился любовной горячкой. Он шептал ей ласковые слова, о которых она мечтала давно. Целовал, нежно ласкал. В эту ночь она по-настоящему стала его женой. Утро встретило их солнцем и теплом. Ветер стих, и теперь даже безжизненная пустошь обещала радость. Дэмин выздоровел. Он смог подняться с постели и даже начал вникать в военную ситуацию и отдавать распоряжения. С женой он был неизменно ласков и вежлив. Больше не было издевательских замечаний и грубостей. Все стало, как мечтала Сьюн. Что-то шептало ей, что это счастье не вечно. Но юная женщина отгоняла эти мысли и радовалась мгновением счастья. Генерал все-таки уговорил жену покинуть военный лагерь, обещая скоро вернуться с победой. но по возвращении в столицу Сьюн получила письмо о разводе. К нему прилагалась лишь заколка для волос с небольшим сапфиром. Свет бога погас, видение закончилось. Листат требовательно смотрел на меня. «Теперь ты понимаешь сапфира? Он предаст тебя!» «Это жизнь смертных. Разве это имеет значение?» «Имеет, Листат. Еще как. Ты знаешь, почему мы окажемся там?» «Испытание?» «Нет», — я покачала головой. «Скоро что-то случится, и, боюсь, то, что ты похитил меня прямо с помолвки, будет способствовать крушению миров». «Возможно», — светлый бог упрямо покачал головой. «Но ты подумай о себе, о своем счастье. Я уважаю Дариана, но я видел, что он предал тебя. Я был там». «Друг детства, что утешал бедную Чэнь Сьюн после развода?» Листат кивнул. «И неоднократно звал замуж. Насколько я помню, она даже стала твоей женой ненадолго. Затем судьба их снова разлучила». «Ты знаешь?» «Конечно. Я уже прожила эту жизнь, и другие тоже. Я вернулась сюда, чтобы предотвратить череду ошибок, что мы совершили». Листат с изумлением смотрел на меня. «Ты?» «Я светлая богиня Виолент. И теперь ты смотри. Я покажу». Собрав свои уже, увы, немногочисленные божественные силы, я вызвала видение. Генерал Ли сидел за походным столом и пил. Его друг Гуан Мин сидел напротив. «Ну и зачем ты послал это дурацкое письмо? Ты же любишь ее, а она тебя». «Потому что не твоя женщина звучит намного лучше, чем мертвая женщина». «Император Евниф, в тот момент, как я одержал победу в Лазаревой долине, и восточная армия чествовала меня, я был обречен. Императору не нужны соперники. Ни в чем. Тем более в любви армии. Это опасный путь. Я не хотел брать на него невинное создание, но брак, дарованный императором. Я сделал все, что мог. Старался, чтобы она возненавидела меня и ушла. Но когда она пришла в лагерь и так преданно лечила меня, я не сдержался. И теперь письмо о разводе — это все, что я могу сделать, чтобы защитить ее». Видение завершилось. «Что это?» «Это свет истины, Листат. Это то, что мы не поняли, в чем не разобрались, и, увы, этого было много. Смотри». Айртан Дикий открыл сундук и с нежностью вынул сапфировый медальон на кожаном шнуре. «Прости меня, я не смог удержать тебя. Так и не сказала своей любви». В кабинете Велизария Комнина, кроме него, находилось еще двое мужчин. Димитрий, сын его друга, и магистр Дамиан Ласпарис. Магистр прошелся вдоль кабинета. «Ситуация такова. Димитрий Брингас, что вам нельзя заключать помолвку, пока расследование не будет завершено. Иначе пострадают и ваша юная невеста, и ее семья. Мне жаль». Доспехи темного бога сияли тьмой. «Метеорит летит прямо на этот мир. Пока светлые осознают угрозу, он будет уже уничтожен. Они не верят нам». «Да, господин». «Богиня Виолент, не трогайте ее, я сам. С ней разберусь». Свет истины померк. Я без сил опустилась на землю хрустального грота. Событие, что показала Листату, раньше не знала даже я. И я понял. Прости меня за спешное решение. Я подняла руку в протесте. «Ты не виноват. Мы все не знали всего и не договаривали друг другу. У нас есть сегодня шанс предотвратить катастрофу. Мы сейчас же вернемся на Мерцающие острова». «Нет, тебе туда нельзя. Не сейчас. Я вернусь сама. Ты присоединишься позже и поможешь». «Как же ты? Уходи, Листат». Бог исчез. А я осталась сидеть, собираясь силами. Видения истины вытянули из меня слишком много божественной силы. «Похоже, я вовремя». Демон пламени возник передо мной. «Какая милая картина! Прекрасная богиня и совсем без сил. Этим надо воспользоваться». И меня затянуло в мир пламени.